Глава 17. Наконец все встало на свои места. Я решил побеспокоить Найтенштерна лишь в конце следующего дня. Времени для плодотворного изучения писем прошло достаточно. Когда я вошел в номер Ильи Федоровича, он работал над текстом письма поручика Скоробеева своей бывшей московской любовнице Агнии Воропаевой. Он поднял голову, посмотрел на меня, после чего снова углубился в работу. «Я не вовремя. Может, мне зайти позже?» — поинтересовался я, на что ученый муж лишь поднял руку. «Тише, присядь куда-нибудь покуда и не мешай». Я сел в кресло возле окна и углубился в думы. «Что-то скажет мне Илья Федорович касательно писем. Где-то еще с четверть часа он колдовал над письмом поручика, затем поднял голову и посмотрел на меня с интересом, как будто узнал обо мне нечто такое, о чем я не догадывался. Потом положил письмо Скоробеева рядом со стопкой подметных писем и начал рассказывать. «Я не буду утруждать вас лекцией о почерковедении. Обозначу лишь некоторые основные графологические принципы, позволяющие очертить контуры науки об экспертизе почерка на базе медицины, психиатрии, анатомии и иных наук. Итак, что следует знать и на что надлежит обращать внимание при исследовании почерка? Необходимо самым тщательнейшим образом изучить все буквы, знаки, росчерки. Непременно обращать внимание на буквы, слова и строки, равно как на поля, углы, закругления, подчеркивания, выписывание и расстановку знаков препинания. Никоим образом не упускать из виду сами строки, которые могут быть прямолинейными, восходящими, нисходящими, параболическими и гиперболическими. Я понятно говорю?» — уточнил Найтенштерн. «Пока да», — ответил я, не очень уверенный в том, что и дальше мне будет более-менее понятно. «Идем далее. Что мы можем понять о человеке по его почерку? Первое. Преобладающие черты характера положительные или отрицательные. Например, кротость или высокомерие, силу воли или бесхарактерность, щедрость или скупость, правдивость или лживость, оптимизм или пессимизм, активность или пассивность. Второе – положительные или отрицательные психофизические свойства, а именно, здоров человек или болен, умен или глуп, талантлив или бездарен и так далее. А случается так, что в почерке одного и того же человека встречается сочетание совершенно противоположных свойств характера, — вставил я вопрос. — Например, правдивость и лживость. — Я бы задал вопрос иначе, — поправил меня Илья Федорович. — Встречаются ли признаки сочетания двух противоположных свойств характера? — Скажу так. Не часто, но все-таки встречаются. Даже в этом случае один из признаков оказывает давлеющее влияние. Например, вы видите ровные строки с буквами, наклоненными вправо и написанными без особого старания нажима. Это признак правдивости и честности. Однако в почерке заметно уменьшение букв в конце слов. Это признак лживости, изворотливости и склонности к аферам. Однако, к примеру, если в рассматриваемом почерке заглавная буква А просторная, вытянутая с большим завернутым отверстием, как у буквы «Д», а прописная буква «Б» смахивает на цифру 8 с перечеркиванием в виде креста, то давлеющее влияние в характере человека занимает лживость. И напротив, если заглавная буква «А» остроконечная, слегка согнутая и с небольшим отверстием внизу, а буква «С» тонкая и шарообразная, то в характере человека преобладает правдивость. Поверьте, тот ученый снова посмотрел на меня любопытствующим и испытующим взглядом. Графология, или, если хотите, почерковедение, имеет все предпосылки к тому, чтобы сделаться наукой точной, как математика, ведь материал, с которым она работает, можно конкретно определить и измерить. «Да я-то верю», — неопределенно протянул я. «А есть такие, кто не верит?» — спросил Илья Федорович. «Встречаются», — со вздохом ответил я. «Они поверят, не беспокойтесь», — уверил меня Найтенштерн. «Ведь я представлю вам точный убедительный материал с абсолютной доказательной базой». После этих слов началась конкретика, которую я старался запоминать слово в слово. Хотя, как я успел заметить, недалеко от стопки писем лежало несколько листов бумаги экспертного заключения, написанного неровными отрывистыми буквами. А теперь, что касается писем. Это письмо писал, несомненно, мужчина холерического темперамента. Указал он на письмо Скоробеева Агнии Воропаевой. Видите эту заглавную букву «Е» в предложении «Если посещение некоторых обществ гибельно для мужчины, то оно вдвойне опаснее для женщин?» «Вижу», — ответил я, наклонившись к письму поручика и прочитав указанную фразу. «Написано «Е» с большим загибом вправо и петлей посередине. К тому же буква как бы сползает со строчки. А что это значит?» Снова посмотрел на меня с необъяснимым интересом Илья Федорович и сам же ответил. «А это значит, что характер у написавшего это письмо решительный и пылкий, возможно, даже тяжелый. Присутствует некая склонность к вольнодумству и стремление оставаться при всех обстоятельствах независимым, наличествует тяга к лидерству, что, в свою очередь, порождает массу недругов и недоброжелателей». Буква «Б» в слове «обществ» и «гибельно», написанная с тонким обратным загибом, говорит о насмешливости и любви к подсмеиванию над людьми. Несколько шуток и саркастических замечаний в сторону товарищей или старших по чину, и вот вам уже готовы новые недруги, и, как случается удобный момент, они начинают мстить. «Вы полагаете, все, что случилось со Скоробеевым, это месть обиженных на него офицеров?» — поинтересовался я. «Почему именно офицеров?» — удивился Илья Федорович. «Привычка подтрунивать может распространяться на кого угодно». «То есть в том, что ему приписывается, Скоробеев не виновен?» «Я думаю, да», — ответил Илья Федорович. «Автор письма, конечно, человек дерзкий и ветреный, о чем говорит слишком вычурная буква «М», так размазано написанное, да еще с вертикальными закруглениями. Вот она, в предложении. Моя бедная собака третьего дня на пути в манеж потерялась, видите?» «Да», — ответил я, снова наклонившись к письму Скоробеева. «Но он не способен ни на мерзость, ни на низость, ни на предательство. Это мне ясно как день», — заключил Найтенштерн. «Почему?» — я посмотрел на Илью Федоровича с большим интересом. «Об этом отчетливо говорит написание буквы «И», которая, мало того, что писана с нажимом, так еще вторая ее палочка длиннее первой и удлиненная прописная буква «О», связанная с другими буквами», — ответил, как само собой разумеющийся, эксперт. «Кроме того, в предложениях не наблюдается ни одной приплюснутой или короткой буквы. Все они без подчеркиваний крючков и написаны отнюдь не жирно и не старательно». «И что это значит?» — поинтересовался я. «Мне было искренне интересно все, о чем говорил Найтенштерн. И по большей части вполне понятно». «И это значит, что автор письма не склонен к закону противным проступкам», — не замедлил с ответом Илья Федорович. «Он не преступник», — твердо добавил психографолог. «Вот сравните». Найтенштерн достал несколько карточек с написанными на них предложениями. «Вот это написал маньяк Феофан Заусайлов, собственноручно зарезавший 11 молодых женщин, последний из которых он нанес 61 ножевой удар». Илья Федорович ткнул пальцем в одну из карточек. «Видите, какие жирные и старательно выведенные слова со множеством крючков. Вот почерк знаменитого старобрядца Стерновщины Федора Ковалева, который в знак протеста против переписи населения в 1897 году заживо замуровал кирпичом в ямах 28 человек, включая мать, двух сестер, жену и двух малолетних дочерей», — указал на другую карточку ученый. «Точно такой же почерк, с короткими и жирными дугообразными буквами, как у маньяка Заусайлова. Видите? Равно, как и почерк Емельяна Пугачева». Илья Федорович потряс перед моим носом третьей карточкой. «Все очевидно. Теперь давайте поговорим о письмах, которые вы называете анонимными. Их писал один человек, все 14. Писал человек весьма образованный. Ошибок в тексте нет. А в письме Скоробеева к своей любовнице ошибок ни одна и не две, их много, орфографических, пунктуационных. Например, вот предложение из письма Скоробеева. «Нравственный долг не допускает иного образа действий. Только в этом предложении две ошибки. Слово «нравственный» написано с одной буквы «Н», а после слова «долг» поставлена запятая, которой тут не должно быть. Но ошибки мелочь. Как я уже говорил, при проведении психографологического анализа необходимо примечать все. Буквы, слова и строки, поля, углы, закругления, подчеркивания, знаки препинания. Так вот. Тут Илья Федорович глянул на меня иначе, чем прежде. Почерк обвиняемого в написании анонимных писем Скоробеева и почерк самих анонимных писем не имеет между собой ничего общего. «Совершенно», — добавил Найтенштерн и посмотрел на меня так, словно сейчас я должен был встать, разразиться рукоплесканиями, закричать «Браво!» и бросить к ногам Ильи Федоровича загодя припасенный букет роз. Я заменил все эти действия благодарственным и очень красноречивым взглядом и произнес самой малой долей сомнения. «То есть анонимные письма писал не Скоробеев?» «Нет». Последовал твердый ответ специалиста. «А кто?» — задал я вопрос, показавшийся мне самому наивным. Однако Найтенштерну он таковым не показался. Он посмотрел на меня своим обычным взглядом. «А вот об этом мы сейчас поговорим», — весьма загадочно произнес Илья Федорович и добавил, как бы проверяя меня на прочность. «Так вы готовы слушать?» «Готов. И с большим удовольствием», — ответил я. Ученый говорил очень долго, с примерами своей практики и практики его предшественников, с доказательствами и причинно-следственными выкладками. Когда же он закончил, я какое-то время был похож на человека, которого неожиданно ударили из-за угла мешком по голове. Вот я стою весь запыленный и ошарашенный, зато теперь все встало на свои места. Это как с детскими кубиками, находится нужный... и картинка складывается. Вот она и сложилась.